Глава вторая. Средства цивилизации. Рост культуры зависит от развития средств цивилизации. И те средства, которые помогли человеку порвать с варварством, были эффективными ровно настолько, насколько они давали человеку возможность сосредоточиться на решении более высоких задач. Вы, живущие сегодня в условиях пробуждающейся современной культуры и начала прогресса в общественных отношениях, позволяющие себе уделять некоторое время размышлениям об обществе и цивилизации, не должны игнорировать тот факт, что у ваших древних предков практически не было досуга, который можно было бы посвятить глубокомысленному созерцанию и обдумыванию социальных проблем. Можно выделить 4 первых великих достижения человеческой цивилизации. Первое. Укрощение огня. Второе. Приручение животных. Третье. Порабощение пленников. Четвертое. Частная собственность. Хотя огонь, первое великое открытие, в итоге позволил отворить дверь в мир науки, он не имел в этом отношении большого значения для первобытного человека, который не мог поверить в то, что обыденные явления объясняются естественными причинами. Вскоре, вместо незамысловатого рассказа о бандоне и кремне, объяснявшем происхождение огня, появилась легенда о том, как некий Прометей похитил огонь с небес. Древние люди искали сверхъестественные объяснения всем природным явлениям, которые не укладывались в круг понятных им вещей. Тем же продолжают заниматься и многие современные люди. Деперсонализация так называемых природных явлений продолжается веками и до сих пор не доведена до конца. Однако искренний, честный и бесстрашный поиск истинных причин породил современную науку. Он превратил астрологию в астрономию, алхимию в химию, магию в медицину. В эпоху до появления машин единственным способом выполнить работу, не делая ее своими руками, было использовать для этого животных. Приручение животных дало человеку живые орудия, разумное применение которых подготовило почву как для сельского хозяйства, так и транспорта. Без этих животных человек не смог бы подняться со своего примитивного положения до уровней последующей цивилизации. Большинство животных, наиболее приспособленных к одомашниванию, обитали в Азии, в особенности в области между центральными и юго-западными регионами. Это была одна из тех причин, в силу которых цивилизация прогрессировала здесь быстрее, чем в других районах мира. Многие из этих видов животных дважды приручались в более ранние периоды. И в эпоху андитов они в очередной раз были одомашнены. Однако собака жила вместе с охотниками с тех пор, как была принята синим человеком за много-много лет до этих времен. Туркестанские андиты первыми стали широко приручать лошадей, что является еще одним объяснением столь долгого господства их культуры. К 5000 году до нашей эры фермеры Месопотамии, Туркестана и Китая начали разводить овец, коз, коров, верблюдов, лошадей, слонов и домашних птиц. В качестве вьючных животных они использовали быков, верблюдов, лошадей и яков. Одно время человек и сам был вьючным животным. Один из правителей синей расы держал 100 тысяч мужчин в своей колонии носильщиков. Институты рабовладения и частной собственности появились вместе с сельским хозяйством. Рабовладение подняло уровень жизни хозяина и обеспечило больше досуга для развития социальной культуры. Дикарь является рабом природы. Однако научная цивилизация постепенно дает человечеству все большую свободу. С помощью животных, огня, воды, электричества и других неоткрытых источников энергии человек освободился и будет освобождаться от необходимости постоянного тяжелого труда. Несмотря на временные неприятности, вызванные изобретением машин, конечные выгоды, которые можно извлечь из таких механических открытий, бесценны. Цивилизация никогда не достигнет расцвета, тем более устойчивого состояния, если у человека не будет досуга, позволяющего думать, планировать и придумывать новые и лучшие способы выполнения своих задач. Поначалу человек просто использовал готовые укрытия, жил в расселинах или селился в пещерах. На следующем этапе он начал использовать для сооружения примитивных жилищ такие природные материалы, как дерево и камень. Наконец, он достиг творческой стадии строительства жилья, научившись изготовлять кирпичи и другие строительные материалы. Народы туркестанских Нагорий первыми из более современных рас начали использовать дерево для строительства домов, напоминавших бревенчатые бараки американских пионеров. В долинах человеческие жилища строились из кирпича, позднее – из обожженного кирпича. Более древние речные народы изготовляли для своих хижин остов из длинных жердей, которые вбивали в круг, а вершины соединяли. Получался каркас, который поперечно переплетали тростником, так что все строение напоминало огромную перевернутую корзину. После этого его обмазывали глиной. Просохнув на солнце, такое строение превращалось в весьма удобное, прочное и непромокаемое жилище. Именно на примере этих ранних хижин позднее возникла идея плетения всевозможных корзин. В одной из групп идея изготовления гончарных изделий появилась во время наблюдения за последствиями обмазывания этих жердевых каркасов влажной глиной. Возможность закаливания керамики с помощью обжига была открыта, когда одна из таких обмазанных глиной примитивных хижин случайно загорелась. В древности ремесла зачастую являлись следствием случайных происшествий в жизни ранних народов. По крайней мере, таким, за редким исключением, был эволюционный процесс вплоть до прихода Адама. хотя керамика была внедрена персоналом князя около 500 000 лет тому назад, изготовление глиняных сосудов практически прекратилось более чем на 150 тысяч лет. Только дошумерские надиты Персидского залива продолжали изготовлять сосуды из глины. Производство керамики возродилось во времена Адама. Распространение этого искусства совпало с ростом пустынь в Африке, Аравии и Центральной Азии. Оно осуществлялось последовательными волнами, улучшавшими производственные методы Месопотамии и охватившими все восточное полушарие. Не всегда прогресс андитских цивилизаций можно проследить по этапам развития керамики или других искусств. Режимы Доломитии и Эдема в огромной степени усложнили спокойное течение человеческой эволюции. Зачастую поздние вазы и утварь уступают предшествующим изделиям, изготовленным более чистокровными андитскими народами.